И тут перед нами развернулась настоящая комическая сцена. Брокльбанк не стал ждать за дверью, а вихрем ворвался внутрь. То ли он принял вызов капитана за приглашение к столу, вроде того, что получил я, то ли был под хмельком, а скорее всего и то, и другое. Саммерс отодвинул стул и поднялся. Брокльбанк кивнул ему, будто лакею, и буквально упал на его место. «Спасибо! Спасибо, спасибо! Мозговые косточки, черт побери, как вы узнали, сэр! Не иначе кто-то из моих девчонок проболтался! Позор французам!» Гудел он голосом густым и тягучим, как спелый плод, что сочетал бы в себе свойства персика и сливы, если бы существовал на самом деле. Брокльбанк одним махом опрокинул стакан Саммерса, сунул мизинец в ухо, поковырял, вытащил, исследовал результат. Окружающие потрясенно молчали. Слуга совершенно растерялся. Брокльбанк наконец-то узнал лейтенанта и радостно ему закивал. «А, и вы тут, Саммерс, присаживайтесь, дружище!» «Да, Саммерс, берите вон тот стул и присоединяйтесь!» С редкой для него тактичностью поддержал капитан Андерсон. Саммерс пристроился на углу стола. Дышал он часто, словно после быстрого бега. Наверное, в голове у него бродили те же мысли, что и у Девереля, который однажды доверительно сказал мне в приступе пьяного откровения: «Нет, Альбот, не будет этому кораблю удачи». «Тут зашла речь о дневнике», — обратился ко мне Олд Медоу. «Сколько же вам, должностным лицам, приходится писать?» «Вы несколько забежали вперед. Я пока не вступил в должность, но в одном вы правы. Кабинеты чиновников просто завалены бумагами». Капитан сделал вид, что отпил вина и отставил стакан в сторону. «У нас то же самое. Пишем и пишем. Можно судно бумагой набивать вместо балласта. У всякого свой журнал, от вахтенного до судового, который веду я самолично». «Что до меня, так едва я успеваю записать события дня, как на меня наваливается второй, а там и третий». «Приходится выбирать?» «Да, самые яркие случаи, те, что могут повеселить заскучавшего крестного». «Надеюсь, — с нажимом произнес капитан, — вы отметите в дневнике, как мы признательны ему за возможность наслаждаться вашим обществом». «Разумеется». Хоукинс наполнил стакан Брокльбанка в третий раз. «Мистер Брокльбанк», — обратился к художнику капитан, — «можем ли мы рассчитывать на ваш врачебный опыт?» «Какой, какой?» «Тальбот, мистер Тальбот, вот он», — пытаясь сдержать раздражение, начал капитан. «Мистер Тальбот, а что с ним, черт побери, случилось? Уверяю вас, Зенобия, мое милое, доброе дитя...» «Дело не во мне», — торопливо перебил я. «Капитан имеет в виду Колли». «Пастора? О, господи, да мне до них дела нет в любое время года. Пусть что хотят, то и творят, всегда говорю я. И тут на корабле говорил или не говорил». Мистер Брокльбанк икнул. Тонкая струйка вина потекла по подбородку, глаза поплыли. «Врачебный опыт!» — терпеливо повторил капитан. В голосе его уже рокотали предвестники грозы, однако он сдерживался изо всех сил. «У нас его нет, и я решил, что вы...» «Так и у меня нет!» «Гарсон, еще вина!» А мистер Тальбот сказал: «Нет! Я приглядывался к этому ремеслу, но сказал себе: Вилмот, вся эта анатомия, сказал я, она не для тебя. Нет, нет, кишка у тебя тонка». И тут же оставил эскулапа ради музы. «Разве я не говорил вам этого, мистер Тальбот?» «Говорили, сэр. Причем не единожды. Полагаю, капитан примет ваше объяснение». «Нет, нет», — с видимым раздражением произнес Андерсон. Как бы ни был мал опыт мистера Брокольбанка, мы постараемся извлечь из него хоть какую-то пользу». «Польза!» — провозгласил Брокольбанк. «Да в музе больше пользы, чем в любых других занятиях. Я наверняка разбогател бы, если б не врожденная склонность к прекрасному полу и прочим излишествам, что так щедро подкидывает мне в конец развратившееся английское общество». «Никогда бы не полез в медицину», — заявил Олд Медоу. «Все эти трупы, бог мой!» «Вот и я так решил. Пусть мысли о смерти остаются на расстоянии вытянутой руки. Знаете ли вы, что я первый поспел на место боя сразу после смерти лорда Нельсона, чтобы набросать сцену его гибели для литографии?» «Не может быть. Сидел на расстоянии вытянутой руки, сэр. Больше художников рядом не было. Могу заверить, в тот момент мне казалось, что Нельсон испустит дух прямо на палубе». «Брокольбанк!» — вскричал я. «Да ведь я ее видел! Копия литографии висела в псе и пистолете. Скажите мне, ну как целая толпа коленопреклоненных офицеров могла собраться вокруг Нельсона в самый горячий миг битвы?» По подбородку Брокольбанка потекла очередная струйка. «Вы путаете жизни и искусство, сэр!» «Глупости какие!» «Зато хорошо продается, мистер Тальбот!» «Не стану скрывать, если бы не популярность этой литографии, быть бы мне без гроша в кармане! По крайней мере, она дала мне возможность совершить путешествие в общем, туда, куда мы плывем. Название из головы выскочило. А кроме того, вообразите, на самом деле Нельсон умер где-то на вонючей нижней палубе в одиночку и провожал его разве что свет фонаря. Ну кто взялся бы за такую картину?» «Ну, быть может, Рембрандт взялся бы за такую картину». «А, Рембрандт! Ну да, конечно. По крайней мере, мистер Тальбот, вы не можете не отметить, как искусно я обхожусь с дымом?» «О чем вы, сэр?» «О дыме! Это ведь сущее наказание! Видели, что творилось, когда Саммерс пальнул из моего ружья? Во время битвы корабли окутаны дымом, не хуже, чем Лондон туманом. И только настоящий художник знает, как отодвинуть его туда, где он не будет лезть. Лезть! Вперед! Как невежа на представлении. Лезть! И всем все загораживать? Лезть! Да вы совсем не пьете, капитан!» Андерсон очередной раз поднес стакан ко рту и с тоскливой злобой обвел глазами гостей. Брокольбанк, опершись локтями на стол, по обе стороны мозговой кости гудел, обращаясь к Саммерсу. «Я настаиваю, что правильно написанный дым может из помехи сделаться подспорьем. К примеру, приходит к вам капитан, которому как-то раз крупно посчастливилось. Он наткнулся в открытом море на врага и сумел выйти из схватки живым и невредимым. Является он ко мне, увидев ту самую литографию, и рассказывает, что был с ним, к примеру, еще один фрегат и небольшой шлюп. Налетели на них французы, и вышла настоящая битва. Прошу прощения. Как говорится в эпитафии, «Не бойся смешным прослыть, коли надо ветры пустить, если бы я свои не держал, тут бы сейчас не лежал. А теперь смекните-ка, что будет, если, скажем, мой друг Фюсли и его щит Ахиллеса, и, в общем, смекните!» Примечание. Фюсли. Иоганн Генрих. 1741-1825 годы. известный также как Генри Фюзелей, швейцарский и английский живописец, график, историк и теоретик искусства. Конец примечания. В раздражении я глотнул вина и повернулся к капитану. «Что ж, сэр, судя по всему, мистер Брокльбанк...» Художник все жужжал, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Смекните! Кто из них мне заплатит? Если все-то и видно на литографии будет всех, и никакого вам дыма! А ведь каждый еще желает, чтобы его нарисовали в самой гуще схватки, дьявол их побери!» «Мистер Брокльбанк!» — попытался воззвать к нему капитан. «Мистер Брокльбанк, покажите мне хоть одного капитана, которого произвели бы в рыцари! Я и возражать не стану!» «И я!» — каркнул Олд Медоу куда-то себе в воротник. «Вы? Спорить со мной хотите? Потому что, если да, то я...» «Я, сэр? Да никогда в жизни!» «И вот приходит он и говорит, Брокльбанк говорит, сам бы я на эту ерунду и двух пенсов не потратил, но старушка, мама, жена и 15 детишек желают видеть меня на картинке героем. Уловили, да?» Вручает мне выпуск газеты с описанием происшествия, в деталях описывает битву и удаляется счастливый, думая, что знает, как рисовать морское сражение. В этот раз капитан осушил стакан залпом и ответил Брокльбанку голосом, который сдул бы Томми Тейлора с одного конца корабля на другой, ежели не дальше. «Я со своей стороны сделал бы то же самое!» Мистер Брокльбанк хотел было приложить палец к носу, дабы подчеркнуть свою смекалку, да промахнулся. «А зря, сэр! Если бы я гнался за правдоподобием, дело другое. А так, клиент, который оставил мне задаток, потому что мало ли что возьмет, да и сложит где-нибудь голову в бою». «Меня зовут, сэр», — поднялся со своего места Саммерс. «А вы счастливчик, мистер Саммерс», — капитан расхохотался в голос, «чуть ли не впервые на моей памяти». Брокльбанк ничего не заметил. Уверен, покинь мы капитанскую каюту все, один за другим, он продолжал бы монолог в одиночестве. «Ну как вы считаете, стоит ли рисовать фрегат сопровождения с той же тщательностью, что и корабль заказчика? Ведь его капитан мне не платил. Тогда и приходит на помощь дым. Я делаю набросок, на котором второе судно охвачено огнем, и его заволакивает дым. А что касается шлюпа под командованием какого-то непонятного лейтенанта, хорошо, если он вообще появится где-то в углу. А вот корабль заказчика объят ярким бездымным пламенем, и к нему стремились все силы врага. Можно только мечтать, — вклинился я, — чтобы на нас напали французы, дав нам возможность насладиться искусностью вашей кисти. — Ни в коем случае, — угрюмо проворчал капитан, — ни в коем случае. Возможно, Брокльбанка наконец-то смутил тон Андерсона, потому что его веселье, как это часто случается у пьяниц, резко сменилось унынием. — И это еще не конец. Заказчик возвращается и с порога начинает допытываться, почему фок-мачта у Корины или, к примеру, Эрато съехала к носу. И что это за блок торчит вон там на грот-абрасе? Даже лучший мой клиент, не считая адмирала Нельсона, если, конечно, его вообще можно назвать клиентом, отличался редкостной бестолковостью. Ему не нравились легкие повреждения, которыми я наградил второй фрегат. Клялся, что Стеньга, Фок Стеньга, так, по-моему, он выразился, осталась на месте, потому что пушечные ядра туда не долетали. А вот на его корабле я не удосужился изобразить пробоины, хотя они там были. Заставил меня дорисовывать их и убрать большую часть лееров, а потом и говорит, как бы и меня сюда воткнуть, а, Брокльбанк? Я точно помню, как стоял вот тут подле сломанного поручня и, указывая клинком на врагов, призывал команду броситься на них сей же миг. Ну что тут поделать? Желание клиента — закон. Вот первое правило каждого художника. Ваша фигурка получится слишком крохотной, сэр Самел, попытался объяснить я. «Ну так сделайте ее побольше», — ответил он. «Понимаете, сэр Саммел, с поклоном», — возразил я, «тогда фрегат по сравнению с вами будет казаться меньше». Заказчик пару раз прошелся по моей мастерской, прямо как наш капитан по шканцам, клянусь вам, и решил, что ж, рисуйте крохотным, но в треуголке и эполетах, чтобы родные узнали». Мне-то все равно, мистер Брокльбанк, но жена, но дети, но... — Сэр Самел, — повторил капитан. — Вы сказали, сэр Самел? — Именно так. Может, перейдем к бренди? — Сэр Самел. А ведь я его знаю. Вернее, знал. — Откуда? — спросил я, надеясь прервать словесный поток Брокльбанка. — Боевой товарищ. — Я был тем самым лейтенантом на шлюпе, — мрачно проговорил капитан. — Картину, правда, не видал. — Неужели? Тогда вы просто обязаны обо всем рассказать. Сами знаете, как мы, сухопутные крысы, жадны до таких историй, — заметил я. «Надо же! Шлюп!» — восхитился Брокльбанк. «Выходит, я встретил второго, но этого самого лей-налей лейтенанта. Я просто обязан вас нарисовать. Сотрем немного дыма, и в самой гуще его появитесь вы!» «Да ведь так оно и было!» — подольстился я. «Разве мог он отсиживаться где-то еще? Вы же были в самой гуще схватки, не правда ли, капитан?» «Самой гуще? В шлюпе против фрегатов!» — почти зарычал Андерсон. «Капитан, я имею в виду сэра Самела, вряд ли считал, что я на что-то гожусь, потому что рявкнул на меня во всю глотку, поднеся ко рту рупор. «Прочь отсюда, недоносок желторотый, пока я сам в тебя не пальнул!» Я поднял стакан, салютуя капитану. «Пью ваше здоровье!» «И глаз цел?» «И даже не оглохли?» «Где бренди, гарсон?» «Решено, капитан. Я напишу вас буквально за символическую плату, и ваша дальнейшая служба...» Андерсон за своим концом стола пригнулся так, что, казалось, вот-вот прыгнет. Кулаки сжались, стакан покатился и зазвенел. Если прежде он рявкал, то теперь зарычал во все горло. «Какая служба, идиот! Неужели вам не ясно, что война окончена, и нас вот-вот спишут на берег всех до единого?» Наступила тишина. Даже Брокльбанк, казалось, сообразил, что кругом творится что-то не то. Он уронил голову на грудь, потом вздернул подбородок и обвел всех бессмысленными глазами. Взгляд его обрел некую цель. Все мы один за другим повернулись в ту же сторону. В дверях стоял Саммерс. «Сэр, я заглянул к мистеру Колли, сэр. Кажется, он умер».